Глава 11. Калитин задремал в любимом кожаном кресле у огня. Его разморили дымное тепло и коньяк. Ему снилось, что он бесплотный, беспамятный, летит над темной равниной. Он устремлен, но не знает куда. Ветер бросает его в стороны, переворачивает. Вверху пустое зловещее небо без звезд и планет. Оно наполнено только овеществленными, трепещущими, мерцающими стихиями ветра, будто пряными молоками гигантских летучих рыб. Внизу блеснула волна. Эта тусклая стрела реки указывает ему путь. Он летит, и его полет будет в воду. Просыпаются погрузившиеся на ночь в омута усатые сомы, пятнистые налимы, ушедшие в камыши золотые сазаны. Стадо рыб, его паства плывет за ним. По берегам бегут косули, зайцы, шакалы, лисы, волки, кабаны. Вверх, вверх, против силы течения, силы тяготения. Загораются, набирают силы звезды, странные светила несуществующих созвездий, песочных часов, совы, скипетра, сфинкса, крысы. Там, где в старом мире был Млечный Путь, протянулось созвездие змеи, горящее зеленым и красным. Змея обвивает саму чашу небосвода, чашу мироздания. К нему, летящему бездомному, возвращается память, дальняя, заповедная. Он помнит, как родился на свет в прозрачном сосуде среди сияющей белизны света. Голоса звали его по имени, радостные голоса, одетых в белые богов, празднующих его рождение. Но боги же заточили его в тесноте, во мгле, пока некто не освободил его. И он рассеялся, распался, затерялся среди мертвых запахов, утративших свой источник, среди вчерашних теней. Но все же не исчез окончательно, ибо был изначально чужд миру, и тот не мог принять, разъять его до конца. Потом боги снова позвали его, и он восстал из рассеяния и, переполненный собой, как стремящаяся к земле дождевая капля, помчался на дальний зов. Он несется над рекой. Конец пути близок. Посреди вод встает громада, великий остров, шарящий во тьме лунными пальцами прожекторов. Рыбы выпрыгивают из воды, роняя блестки чешуи, горят в лесной и полевой тьме мириады звериных глаз. Сама река отступает в свои глубины, обнажая поросшие водорослями донные скалы острова. А он скользит вниз, уменьшаясь, сгущаясь. Струйкой стекает в трубу, проницает решетки, фильтры, и, окунувшись в свет ламп солнца, в круговое их сияние, втягивается в желанную, умиротворяющую колыбель, в узкое отверстие пробирки. Заполняет ее всю и обмирает. Путь завершен, он дома. Калитин проснулся. Рука лежала на горлышке конечной бутылки. В голове был туман, хотя выпил он немного. Дотлевали последние угли. Он подкинул дров, раздул пламя. Он редко в подробностях помнил свои сны, только те, что буквально отражали реальность. Вот и сейчас он уловил только остаточное дуновение сквозняка пространств, слабый след, ведущий к острову. Но его грезы об острове составляли его главный эмоциональный деликатес. Остров был местом его истинного рождения. И воспоминания о нем, о месте силы и власти, доводили Калитина до тупой, сытой истомы, словно они были не бесплотными образами, а настоящей едой, жирной, вредной, но упоительно вкусной, вроде тех кабаньих окороков, что подавали в ресторане за городом у старой водяной мельницы. И Калитин боялся, что однажды эти грезы прекратят питать, возрождать, обнадеживать его, станут просто памятью, пресной, никчемной, обременяющей. Он даже пытался ограничить себя, ведь бросил же он курить по совету врачей, пил умеренно. А теперь после диагноза смысла откладывать и копить уже не было. И Калитин собирался прибегнуть к испытанному своему лекарству, устроить пиршество, наесться, захлебнуться островом, теми яствами, что раньше давали ему острое наркотическое объемное чувство бессмертия в пределах жизни и за ними, чтобы ныне заглушить банальное плоское чувство смерти, выиграть хоть неделю, хоть день, пробудить в себе силы, необходимые, чтобы круто развернуть судьбу, утвердиться в надежде на спасение. Калитин налил еще коньяку. Он готовился вспоминать. В отблесках пламени, пронизанных золотым шитьем искр, он видел рдеющий студень реки на закате. В пятнах тьмы, что возникали меж языков огня, как тайная часть, скрытая вторая натура пламени, узнавал двойственность своего дара. Он пил, восторгаясь самим собой воспоминающим, создавая симфонию, мистическую космогонию острова, предопределившую связь, обреченность друг на друга. История острова началась давно. Могучая река разрушила известняковую гряду на своем пути. В ее толще скрывались окаменевшие сростки кораллов, соцветия лилий на суставчатых, распадающихся на колечки стеблях, лаковые пудреницы брахиопод. Река размыла известняк. Остался лишь единственный холм гряды, не поддающийся воде, обтекающий его. На нем выросли деревья, поселились в каменных норах звери, в отвесах, откосах свили гнезда птицы. Самые первые люди, что нашли остров, избегали жить там, хотя на острове были удобные глубокие пещеры. Расположенные посреди бурной воды, одинокий, замкнутый, грозный, только в самую высокую сушь, случавшуюся в одно лето из десяти, открывалась к нему узкая дорожка посуху. Остров самой природы был создан как место уединения и намирия встреч с верхними силами. Люди издревле строили на острове капище. Остров видел каменных толстобоких башков палеолита, башков из глины, из кости, деревянных резных истуканов. Потом пришли монахи, силой крестившие местные племена. Они корчевали и жгли деревянных идолов, не имевших больше силы оборонить себя и веру. Монахи срубили священное дерево, единственный на острове дуб, старый, кривой, вросший корнями в желтые камни, и поставили на том месте часовню. Спалили прежних богов из липы и ясеня, а угли сыпали в воду. Только древний алтарный камень, омытый кровью, гранитный валун, чуждый местной природе, неведомо кем и как, на плоту ли, по льду, на катках, привезенный на остров севера, не смогли ни расколоть, ни своротить. Так он и лежал посреди острова, как мертвый, но нетленный бог. Часовня дала начало крепости-монастырю, охранявшей рубеж государства от кочевников, сторожившей естественную границу, что разделяла лес и степь. Возносились под ее сводами горячие молитвы о правителях и войске. Потом степь была покорена, хоть не раз еще вспыхивала дикими бунтами. Монастырь ширился, строился из того же камня, на котором был воздвигнут. Вверху возводились храмы, колокольни, палаты, стены, башни. Внизу множились ходы каменоломен, что спускались все глубже, превращались затем в подвалы, кельи, хранилища, косницы, сберегавшие мощи усопших подвижников, дававшие славу монастырю. Там же, в ярусах Нижнего острова, где существовало только долгое время камня, жили и безвестно умирали насильно постриженные в монашество узники, сосланные, отрешенные от светских личин, от былых имен, деяний и судеб. Им были ведомы лишь года. Весной в половодье речная вода сочилась в темнице. Камень хранил их затесы, слепые записи, криво змеящиеся по стенам, летопись тьмы, отчаяния, веры. На них, безымянных, заживо умерщвленных, верхний, владетельный остров тоже, основывал свою крепнущую силу, рос на медленных, скупых, злых дрожжах их страдания. Потом нижние ярусы опустели. Бывшие кели стали обваливаться, храня прошлое. Узников теперь содержали в каземате наверху, поставленном на мысу еще во времена, когда по реке под парусом и на веслах гуляли разбойничьи ватаги. Остров уже не был фронтиром империи, раздвинувшей границы к морям и океанам, покорившей многие языки. Эти языки и звучали в камерах каземата. Языки повстанцев, языки вольности, сопровождаемые теперь звоном кандалов. Хоронили узников тут же, на мысу. Ставили известняковые кресты католического обряда, выбивали чужим алфавитом имена. Но морозы, дожди и туманы выедали известняк, стирали буквы и цифры. На стенах каземата оставались нацарапанные строки, стихи поэтов, чертежи ученых, клятвы офицеров. А по реке потянулись уже бурлацкие баржи с зерном, пошли колесные пароходы, пестрящие шляпами и зонтиками. Монастырь тучнел на мощах своих святых, на молитвах и деньгах проезжих людей, крестьян и аристократов. Явилась в нем икона, будто бы нашли ее монахи в грозу у воды. Для иконы воздвигли новый храм о пяти золотых куполах, видный по реке за 20 верст. И художник из монастырских послушников, молодой одаренный мастер, словно ко времени подросший меж братьей, расписал его собственноручно изготовленными красками, приготовленными только из тех веществ, что нашлись в окрестностях. Неяркой вышла роспись, но жила в ней неизъяснимая тайна близкой связи всего живого, Бога и рода человеческого. Ловили монастырские рыбаки сетями осетров, варили подмастерья рыбий клей, что давал краске связующую силу, и роспись легла на шершавый пористый камень так, будто была его частью, проступала изнутри. Готовился монастырь праздновать юбилей основания. Церковный историк написал книгу. Черновики ее, вобравшие много былых тайн, остались в монастырской библиотеке. Фотограф, что снимал монастырь для юбилейных открыток, для праздничного альбома, оставил в той же библиотеке каталог своих снимков. Были среди них и виды знаменитой росписи, ее ангелов и святых, гор земных и круч небесных. Так и остались эти книги и фотокарточки главными свидетелями прошлого монастыря. Ибо пришла та волна, что захлестнула и неприступный остров. Ранней осенью загорелись по берегам за низкими лесами помещичьи усадьбы. А когда встал лед на реке, на светлом снегу появились темные шинели, полушубки, зипуны. Лед тонкий еще пел надрывно, стонал, выл. Так воют полотна пил, фермы мостов, натянутые провода, корпуса кораблей в шторм. Шли люди с винтовками, с вилами, и с ними жуткое, вынимающее душу облако звука надвигалось на остров, и тонул газ в нем басовитый звон набата с колокольни. Впервые со времен языческих жертвоприношений кровь на острове пролилась открыто, а тела бросали в реку, не таясь. Монахи, священники были убиты или изгнаны. Вскоре остров вернулся к одному из прежних своих тайных обличий, стал тюрьмой, концлагерем. В ближайшем городе было подавлено восстание, арестованных офицеров старой армии, возглавлявших его, свезли на остров. Затянули проломы в старых стенах колючей проволокой, сколотили караульные вышки, поставили на дощатых пулеметных столах максимы, жадные на воду при стрельбе. А потом, когда белые войска вышли на берег реки ниже по течению, пригнали баржу, что раньше возила зерно, загнали арестантов в трюм, сказав, что переводят их в другое место. Затянули болтами люки, вывели буксиром баржу на фарватер, на глубину и открыли Кингстоны. Гудела, стонала баржа из-под воды, слышался голос ее металлический, утробный, жуткий, а потом захлебнулся. Летом пришла засуха, какой не видывали никогда. Остров будто вышел на сушу, и если подплыть на лодке, хорошо видна была баржа на дне среди водорослей и рыб. Казалось, еще чуть-чуть, и явится она, поднимет над водой рубку, косые борта. Засуха сожгла урожая, что сумело вырасти, что осталось с прошлого года, забрали присланные из городов солдаты. Голод был такой, что люди ели людей, разрывали старые скотомогильники, не боясь уже сибирской язвы. Тогда-то в монастыре сняли кресты, колокола, разобрали иконостас, якобы для того, чтобы купить на церковное золото хлеб голодающим. Округа вымерла, опустела. Комиссия, что изымала церковное золото, вскрыла и косницы, раки, составила акт, что мертвецы сгнили, святая нетленность их ложь церковников. Скелеты повезли по городам, выставляли на показ. Смотрите, вот истина материализма, разоблачение религиозного дурмана. А потом дели неизвестно куда. Сыпали, наверное, в какой-нибудь дальний глубокий овраг. Спустя год в бывший монастырь въехала коммуна. Военные сироты, беспризорники. Они избили, стесали знаменитые росписи с потолка храма. Учителя думали устроить там дом культуры. Вот только разбежались беспризорники из коммуны, ловила их милиция по вокзалам и подвалам, да не поймала. Несколько лет монастырь простоял в запустении. Избегали вот острова рыбаки, помнили про баржу, про мертвецов в железном трюме, который, поди, проржавел уже в труху. А потом приехали на остров совсем другие люди. Настоящие новые хозяева. Отгородили постами землю по берегам реки, забрали себе вымершие села, поля и рощи в низинах, возвели бараки, водокачку, аэродром, клуб, склады, вычистили бывшие церкви, старые кельи, укрепили вмурованные в камень решетки, построили крепкий причал, подновили охранные вышки и добавили новых. Немцам было нужно тайное место, подальше от триумфаторов Версаля, от глаз шпионов и доносчиков, чтобы продолжить эксперименты с химическим оружием, готовиться переиграть проигранную войну. Советам формулы, технологии и методы применения, результаты, таблицы, отчеты, школы для своих ученых. Там, у реки, в чулане Европы, обе стороны нашли искомое. Удаленная местность с богатым ландшафтом, переменчивым климатом, большим перепадом естественных температур, далеко за 30 летом и до минус 40 зимой, чтобы можно было имитировать применение веществ на разных театрах военных действий в разное время года. Местность, обезлюдевшую после голода, имеющая цитадель, которую очень легко охранять и контролировать, бывший монастырь. Калитин всегда жалел, что его не было там, что он не жил, не существовал тогда. Он знал, что большинство экспериментов того времени устарели уже через десятилетия. На поле боя не стало кавалерии, чьих коней предполагалось поражать облаками газов. Самолеты стали летать трижды быстрее, и распылительные устройства оказались негодны. Появились новые фильтры для противогазов, новые поражающие вещества. И самое главное, Великая война, в которой его страна одержала победу, обошлась без созданий острова. Дело решили порох и сталь. Совместный полигон был закрыт в 1933-м. Вскоре реку перегородили плотинами, создали рукотворные моря. Ушли под воду прибрежные города, целые города с домами, церквями, мостовыми, кладбищами. Поселились в ее водах неутешные духи былого. Остров тоже должен был исчезнуть. Дамба уже существовала в чертежах, но ее так и не построили из-за войны. Когда Калитин смотрел в архиве лаборатории на фотографии, сделанные немцами на острове, везенные в Европу и возвращенные обратно, лошадь в противогазе, самолеты-бипланы на краю поля, причал, групповое фото на фоне знакомого ему каждой чертой лабораторного корпуса бывшего храма, ему казалось, что он видит рай, идеальное пространство-время. В том мире наука еще не имела в глазах большинства своей темной ипостаси зловещего двойника. Наука была чиста, хотя она уже отметилась своими новейшими изобретениями на Сомме и под Ипром. Бремя вины ложилось на политиков и генералов, а ученые были свободны и неподсудны. В том времени была иная гравитация морали, делавшая исключение для людей знания. Именно этой никогда не испытанной гравитацией жаждал Калитин больше всего. Он родился после того, как миллионы умерли в газовых камерах, а двое немцев-химиков с группового фото на острове, захваченные союзниками, отправились сначала на скамью подсудимых, а потом на помост виселицы. Наука, его путь к власти, оказалась заклеймена, публично уличена во зле, зле в представлении толпы. И Калитин был вынужден скрываться. Даже без смертного приговора, вынесенного на родине, он не мог открыто объявить, кто он такой. Нашлись бы жадные до сенсации журналисты, вышли бы статьи об острове смерти, или какое еще громкое название они бы придумали, с требованиями расследования и суда. Поэтому Калитин порой мечтал о том давнем острове, как об идеальном убежище, недоступном крае блаженных. Но был готов вернуться и на свой привычный. Когда началась война с Польшей, на острове снова устроили концлагерь. В нем побывали пленные поляки. Затем, после нападения Германии, немцы и румыны из разбитых под Сталинградом частей. Какое-то время там держали только немецких офицеров и генералов, отказывавшихся сотрудничать. Затем привезли еще японцев, взятых на Дальнем Востоке. Через несколько лет концлагерь опустел. Арестантов перевели в другие места, отправили в рудники и на лесоповалы. Но остров тут же ожил вновь. Слишком уж он был хорош, нужен, удобен. Опустился железный занавес, нарастала угроза Третьей мировой, и старый полигон вернули в строй. Вот только теперь его делили несколько соперничающих ведомств. Раз притормозили испытания, вели к ошибкам, к тихому саботажу, около научной грызне. По-настоящему остров возродил дядя Игорь Захаревский. Он давно хотел покинуть старый город и основать новый, еще более закрытый, оснащенный по последнему слову техники, подчиненный в научном плане только ему. Это был его пропуск в бессмертные, шанс на избрание в действительные академики по закрытому списку. Пока Калитин учился в школе, Захаревский собирал союзников, интриговал, пестовал идею, пробивал ее в верхах. И в итоге родился, отпочковался новый номерной город. Все разделенные ведомственными переборками части собрались в одно целое. Дядя Игорь добился для будущей лаборатории высшего режима секретности, который, Калитин знал это лучше прочих, потому что потом сам возглавил лабораторию, превращал остров в черную дыру, в научный домен, исключенный из местных и ведомственных отношений власти, закрытый почти для любого рода контроля. Фактически Захаревский мог заниматься чем угодно. Никто из коллег не имел права и возможности оценить научность, эффективность его программ, методов и целей. Калитин знал, что так возникали гигантские синекуры, колонии научных трутней, разрабатывавших десятилетиями, пока не падет высший патрон, какую-нибудь дорогостоящую билиберду, лишь бы ее можно было завернуть в обертку правильных лозунгов, провести по марксистской линии, обраставшие цехами, домами отдыха, турбазами, поликлиниками, но не приносившие ни грана знания. И Калитин был предан Захаревскому еще и потому, что тот создал остров не ради фальшивого золота. Их обоих влекло только истинное знание, не зависящее от того, куда дует идеологический ветер. Только такое знание давало долгую власть. Захаревского поддержала госбезопасность. Где секреты, там и надбавки за секретность, новые штаты, контроль, оперативная работа. А еще Калитин догадывался, что начальник отдела режима острова, бывший сталинский генерал, переведенный в действующий резерв, тоже искал для себя тихую, непрозрачную гавань в новые неспокойные времена. Он, а точнее его солидарные коллеги Старой гвардии, помогли Захаревскому. Калитин порой представлял остров в виде матрешки, состоящей из пластов возрастающей тайны. Первым внешним слоем была, собственно, страна, ее закрытые границы. Остров не упоминался в справочниках, в печати, на радио, не был указан на картах. Целая область была закрыта для посещения иностранцами. Американские спутники слежения должны были видеть колонию строгого режима, поэтому на острове был график их пролета, когда запрещались наружные работы, полевые испытания. Калитин знал, что в окрестностях поселения было полно осведомителей, что остров опутан невидимыми сторожевыми нитями, окружен скрытыми постами. Только реке было позволено невозбранно течь мимо. Но река сама была союзницей, хранительницей секретов. Река охраняла остров, и облики его, отразившиеся в ее водах, исчезали неузнанными. А туристические теплоходы шли вдоль дальнего берега, откуда ничего не разглядишь даже в бинокль. Калитину было приятно осознавать себя частью силы, изменяющей расписание и маршруты, как бы искривляющей время и пространство, чтобы остров для посторонних оставался просто островом, силы всевластной и всепроникающей. Разумеется, на острове, получившем статус города, распространившемся по берегам реки, существовали свои многочисленные степени приближения к тайне, разделенные заборами, колючей проволокой, КПП, патрулями, пропусками, допусками, подписками о неразглашении, глубинными проверками претендентов на должность. Периферия, окоем острова, еще были видны снаружи. Их можно было вычислить по переписке, по финансовым документам. Но чем ближе к сердцевине, тем иллюзорней становилось само существование внутреннего острова, ведомое все меньшему кругу посвященных. А уж об их лаборатории, настолько секретной, что она не значилась ни в одном списке секретов, знали лишь единицы. В ней, в лаборатории, будто сошлись все прошлые перерождения острова. Она была и святилище, и тюрьма, и жертвенник, и полигон. Новая синтетическая сущность, абстракция, отрезанная от внешнего мира. Лаборатория. В первый раз он увидел остров с парома. Над рекой занимался поздний осенний рассвет, и остров возник из клубов тумана, чуждый всему, отрешенный, волшебный. Калитин почувствовал, что это знамение. Оценил, узнал, полюбил остров в первое же мгновение. Угадал все его черты, преимущества, явные скрытые дары, и был готов отдать жизнь той силе, что создала остров. Ибо он предназначался ему, отвечал самым глубоким заповедным желаниям его существа. Калитин не был убежденным коммунистом. Клише и ритуалы он знал хорошо, имел членский билет, без этого он не поднялся бы выше Зафлаба. И Калитина привлекала именно парадоксальная свобода в тюрьме, который давал остров стране идеологизированной, догматически опосредованной науки. Он был знающий толковый химик, но в сравнении с другими – не гений. Ему был нужен для существования, для работы этот закрытый герметичный мир, в нем не было той самой гравитации морали, и он был способен подняться до высот узкой гениальности, создав дебютанта, лучшее из своих творений. Вся прежняя жизнь Калитина была построена на идее единичности острова. Он знал его, как знает моллюск свою раковину, и всюду нес с собой, даже когда лишился. Он понимал, что есть другие закрытые города, другие убежища, но только с островом они обладали друг другом нераздельно. Нераздельность эта никогда не подвергалась сомнению, даже полюбившийся ему дом на склоне горы был лишь вынужденной заменой, жалкой, если иметь в виду прежний масштаб. И вдруг пламя спало. Угли подернулись сизым пеплом. Он почувствовал, что остров больше не единичен. Как в любви зреет горькое зернышко ее смерти, так и полное высшее переживание слияния с островом принесло чуждые, неиспытанные прежде ощущения. Калитин понял, признал, что напрасно был так предан, так отдан. Ведь если бы не эта усыпляющая, обессиливающая преданность, в его жизни давно могло бы возникнуть что-нибудь другое. Например, другой остров. Мысль была почти святотатственной, но именно в ней, вопреки себе самому, Калитин почуял болезненное жжение надежды. Память, словно согласившись на отречение предательства, подбросила словечко из современного птичьего языка — бикини. Атолл — бикини. Атолл — остров. Калитин представил его весь, заросшую пальмами баранку рифового известняка, посаженную на подводный вулкан, окруженную бесконечным океаном. Голубые воды внутренней лагуны, белое одноэтажное здание лаборатории с глухими ставнями от солнца. Многие вещества не любят света, им нужны прохлада и тень. Надежный причал на сваях, куда будут швартоваться суда снабжения с континента. Четырехногую вышку с крышей, серебряный палец прожектора, рассеивающийся в ночи, пляшущий по волнам. А ведь они, баснословно богатые они, могут не только его вылечить. Они на самом деле могут купить ему такой остров. Остров. Остров. Остров. Руки Калитина дрожали. Бутылка звякала о край рюмки. Он заплакал. Слезами, отложенными на два десятилетия, уже казалось несолеными, запоздалыми, теплыми, гадкими, желанными.